Часть 9. Если задуматься, я впервые в жизни столкнулась с другим диалектом, и, возможно, именно это выбило меня из колеи. Не успела как следует обдумать свой поступок, вот и совершила глупость. Нет, какое-то дешевое самооправдание. Я не помню, чтобы после перевода из одной средней школы в другую меня вводили в ступор небольшие, а иногда и ощутимые, различия в языке. Наверное, потому что раньше я не переезжала в такую даль? Конечно же, элементы моей повседневной речи тоже входят в другие диалекты. Даже так называемый стандартный язык произошел от диалекта одного из регионов страны. Стандартным языком называют литературный японский, который был основан на диалекте Токио. Вся эта правильная речь – лишь хрупкая коллективная иллюзия. Следует помнить, что моя манера речи – редкость для местного населения. А вот речь Юругасы Амика, даже если не учитывать ее злость, для меня грубовата. В то же время моя манера выражаться может быть расценена местными, в том числе ею и другими одноклассниками, как нежелание подстраиваться под окружение. То есть выглядит как отторжение новых условий. Получается, что даже если бы я произнесла речь перед классом, который окатил меня невольным смехом без запинок, надо мной бы все равно смеялись. Скорее всего, так. Подросткам вряд ли часто выпадает шанс вживую послушать непривычную манеру речи приезжих. Возможно, куда лучше быть посмешищем, чем прослыть напыщенной новенькой. Поговорка «нет худа без добра» ко мне явно не относится. Ведь любое мое действие заканчивается очередным фиаско. У меня талант упускать удачу из рук. Пока я поднималась вслед за Юругасы Амика, мне казалось, что она вот-вот начнет учить новенькую местным порядком. Может, эта ситуация – типичное развитие событий после избитой фразы «Смотри-ка, новенькая!» Получается, Юругасы Амика изгой класса, потому что она хулиганка? Не скажу наверняка, все-таки нашего недолгого общения недостаточно. На первый взгляд она кажется сильной духом и уверенной в себе девушкой. Поэтому моя догадка может быть правильной. Значит, я ненароком выбрала присоединиться к группе хулиганов. Хотя это даже не группа. И в этом случае ни за что не могу похвалить себя за такой, с позволения сказать, результат. Впору устроить себе выговор. Я и так уже профессионал в плане совершения ошибок. Но все равно иду дальше по пути посвящения в тайны бытия полной неудачницы. Идея втереться в доверие к хулигану имеет определенные плюсы и минусы. Но сейчас не о них. Это отличный способ добиться положения в обществе, позволяющий обойти преграды. Но если учесть, какую позицию занимает Юругасы Амика, точнее то, что она ополчилась на меня, начинает казаться, что я даже лужу обойти не в состоянии. Она будет бить меня? Не хочу! Ненавижу насилие. Но еще противнее то, что я нарвалась на проблемы в первый же день в новой школе. По идее, в частных школах правила куда жестче, чем в обычных. Но бывает и так, что учеников исключают даже из государственных школ. Я кое-чему научилась после того случая Синдзюгахари Хитаги. Можно свести урон к минимуму, провернув следующий трюк. Я упаду без чувств после первого же удара. Хотя не скажу, будто у меня достаточно актерского таланта, чтобы притворяться мастерски. Возможно, удастся прикинуться мертвой. Я и так выгляжу как живой мертвец. К тому моменту, как мы преодолели все ступени и оказались на крыше школы, мысли мои захватила тревога. Не стоило идти за ней. Кстати, в Наэцу вход на крышу всегда был закрыт, поэтому для меня это совершенно новые впечатления. Хотя реальность в некотором роде отличалась от моих фантазий о крыше школы. Все пространство было устлано газоном. Искусственным, разумеется. Здесь устроили нечто вроде парковой поляны. Со всех сторон крышу окружала ограда такой высоты, что одна мысль перелезть через нее казалась невозможной. Перво-наперво я подумала, что спрыгнуть с такой крыши невероятно трудно. Ограда оставляла впечатление не столько защитного механизма, сколько клетки в зоопарке. Взглянув на небо, я заметила, что поверх основной ограды натянули тонкую сетку. В администрации школы на полном серьезе считают, что подростки способны летать? Нет, дело в другом. Сетку повесили, чтобы ученики могли играть в мяч на крыше. Вот теперь на самом деле почувствовала, что попала в городскую школу. Впрочем, как я вижу, после уроков на крыше безлюдно. Так что не скажешь, будто это драгоценное укромное местечко было популярным. И создатели парковой поляны уж точно не предполагали, что сюда будут приводить новеньких учеников для разборок. Но Юругаса Амика именно так и поступила. Повернувшись ко мне спиной, она затараторила с сильным акцентом. «Ты чё выкабениваешься? Чё тебе надо от меня? Чё, не трудно допереть, что я людей чураюсь? Чё прилипло, ну?» Честно говоря, я ничего не поняла из того, что она сказала. Меня поглотили мысли о культурных различиях в том, что касается обстановки крыш. Вдобавок, её диалект всё ещё оставался для меня непривычным. Прежде всего, я не могла уловить её речь на слух, потому что говорила она чуть ли не скороговоркой. Если бы я по-своему истолковала, что сейчас переживает Юругаса Амика, то предположила бы стресс, какой есть и у меня. И если резкие нотки в её голосе указывают на это, то меня ждёт другая судьба. Не будет стереотипной ситуации, вроде «хулиган пытается вразумить легкомысленного новичка, не способного понять, какие порядки царят в классе». То есть, если б я совсем не понимала, как ведут себя хулиганы. Что ж, в таком случае спроси меня, в какой ситуации я оказалась, мне бы не удалось ответить даже после долгих раздумий. Да и одними раздумьями делу не поможешь. И вообще, если я буду стоять молча, глубоко погружённая в мысли, то она, боюсь, решит, что я настроена враждебно. Всяко бывает. И кажется, так оно и будет. Ведь Юругаса Амика вполне может оказаться вспыльчивым и жестоким трудным ребёнком. Заискивание перед хулиганом – приём, подвластный только высшим существам. Но никак не ничтожеству по типу меня. И всё же я решила сделать всё возможное. И спросила у Юругасы Амика нечто вроде «Я чем-то вас оскорбила?» И так как я разговариваю с ошибками, частенько завожусь и могу сболтнуть что-нибудь непонятное, то постаралась спросить у неё максимально прямо, насколько это возможно. «Ты мозги не пудри! Хочешь, чтоб и тебя втянули в эти дрязги, дура?» Вот что ответила Юругаса Амика. Её акцент притупился, но я всё равно не уверена, что правильно поняла, поскольку манера говорить у неё осталась грубой. «Дура? Меня ещё никогда в жизни так не оскорбляли прямо в лицо!» Строго говоря, Юругаса Амика сказала мне это не в лицо, потому что до сих пор стояла отвернувшись. Но её тон внёс ясность, так что я будто читала её эмоции с лица, видела её насквозь. Перед моими глазами возникло её разгневанное лицо. Однако поза, с которой Юругаса Амика начала разговор, казалась неестественной, а больше нарочитой. Как будто она выпятила грудь, раздуваясь от гордости. Словно нарцисс. Так мне показалось, поскольку в этом плане мы с ней схожи. Более или менее. Между прочим, когда она, устроив мне засаду у лестницы, стояла, скрестив на груди руки, её поза тоже казалась напыщенной и неестественной. В любом случае, ей недоставало убедительности, которую можно найти в работе хороших актёров, чьё мастерство неоспоримо. Но всё-таки её грубое подражание имело свою силу убеждения. Однако я уже больше не могу полагаться на собственную оценку Юругаса Амика. После стольких ошибок нет. Мне никогда не нравилось прозвище «Сколечко», но сейчас особенно кажется, что мою способность оценивать сильно переоценили. Так или иначе, эта беседа, как бы она ни выглядела со стороны, была моим заветным желанием. Разговор тет-а-тет. Пускай он был не таким, каким мне хотелось его видеть, но мы с Юругасой Амика всё равно начали беседовать. Так что продолжим курс на сближение. Мы должны преодолеть языковой барьер с помощью мимики и жестов. Вот только она на меня вообще не смотрит. В то время как я разглядываю её спину. «Посмотри на меня!» Хотелось прокричать именно это. «Чё?» Юругаса Амика тут же обернулась. «Телепатия?» «Нет, дело в другом. Я лишь подумала прокричать эти слова. Но, видимо, на самом деле их прокричала. Сгоряча. Ужас. Теряю самообладание. Я не в силах справиться со стрессовой ситуацией и перестаю понимать, что происходит. Словно больше не могу себя контролировать. В худшем случае, если она полезет с кулаками и нас увидит в драке, я смогу выкрутиться, потому что совершенно точно предстану в образе жертвы. Однако если виновными признают обеих, Не говоря уж о том, что меня могут посчитать обидчиком. Исключение будет неизбежно. По сути, если дело примет скверный оборот, обо мне даже доложат полиции. Но однажды сказанные слова не возьмешь обратно. Да еще и Юругаса Амика обернулась ко мне и теперь буравила взглядом, так что извиниться стало гораздо труднее. Однако вместо «прошу прощения» у меня вырвалось «прошу прощания». Я так сильно хотела покончить со всем этим, что буквально умоляла ее оставить меня в покое. Нет, я уже не понимаю, чего пыталась добиться. «А?» Юругаса Амика, как и следовало ожидать, сострила демонстративно удивленную гримасу. Она двинулась ко мне, и чем ближе подходила, тем страшнее казалось ее выражение лица. И даже в этом было что-то постановочное, как ни посмотри. Если, разыгрывая гнев, Юругаса Амика подбадривает себя, она явно перебарщивает. Слишком уж ненатурально получается. Хотя не мне судить людей. Я даже не могу нормально сказать «прошу прощения».